Хайдар Али, Усманов. Дальние горизонты. Тысяча дорог. Мечты, мечты. «Что это такое?» Озадаченно и даже в чем-то испуганно проговорила молодая, но уже весьма успешная женщина, которая достаточно быстро сумела занять высокопоставленный пост в одном из отделений крупной трансгосударственной корпорации «Нейросеть». Чего они все так зациклились на этом молодом разумном? Да, у него неплохие показатели мозговой активности и интеллекта, ну и что в этом такого? Раздражение женщины было вполне понятным. Когда-то Лара Тамп свой уровень интеллекта, равный 142 единицам, считала довольно высоким и была уверена в том, что достигнет больших вершин. Всю свою жизнь она шла к своей цели, буквально ступая по головам, старательно уничтожая всех своих потенциальных врагов. Начала она еще в детстве, практиковалась на собственных родственниках. Часто, чтобы получить что-нибудь полезное, ей приходилось подставлять под гнев родителей своих старших братьев, хотя они и не понимали причин для ее ненависти. Вот только она к ним относилась полностью равнодушно. Будущая глава отделения корпорации «Нейросеть» слишком хорошо усвоила главное правило. «Если ты будешь думать о ком-то еще, то об тебя просто вытрут ноги и выбросят за ненадобностью». Именно поэтому еще юной девочкой она усвоила это правило и постаралась сделать нужные выводы. И потом никогда в своей жизни Лара Тамп об этом не пожалела. Сколько разумных она так обводила вокруг пальца, пользуясь своей внешностью и с виду наивным выражением лица. Таких разумных в ее жизни были сотни. Конечно, кто-нибудь мог бы удивиться тому факту, что она по какой-то причине начала эту практику с собственных родных братьев, а тут все было весьма просто и предсказуемо. У нее было 3 старших брата, каждому из них родители должны были купить нейросети, различные импланты, а также и базы знаний. И чем больше планов было у этих родственников, тем меньше денег досталось бы самой девушке. Поэтому она от них и избавлялась, по-разному подставляя их под гнев родителей. В результате всего этого, все 3 ее старших брата получили дешевые нейросети 4-го поколения и простейшие базы знаний, не более того. После чего их просто выперли из отчего дома, зато сама девушка получила все то, что хотела. Хорошую нейросеть 5-го поколения, нужные импланты для повышения уровня интеллекта и памяти, а также и самые лучшие и полные базы знаний, которые могли пригодиться ей в будущем. Родители очень постарались ради своей любимой доченьки, вот только они не знали главного. Как только Лара Тамп изучила достаточно неплохо базы пакета «Юрист», который ей тоже было нужно изучить по необходимости, она постаралась переоформить на себя все имущество своей семьи. И в один прекрасный момент ее родители вдруг выяснили, что у них нет абсолютно ничего. Они это узнали уже тогда, когда девушка уехала из отчего дома, банально продав все имущество. Полученные от этой аферы деньги, конечно же, она не стала с ними делить. Зачем? Они свой долг по отношению к дочери выполнили и больше были ей просто не нужны. Поэтому она даже не думала о них, практически сразу занеся их контакты в черный список. Где они сейчас и что с ними происходит, молодого менеджера корпорации «Нейросеть» абсолютно не интересовало. Кстати, по поводу этого трудоустройства, здесь ей тоже пришлось изрядно постараться, чтобы очистить себе дорогу. Эта корпорация была слишком известна, а заработная плата здесь была слишком велика, чтобы об этом забыть и уйти куда-нибудь в сторону. На одно место тут было обычно несколько тысяч претендентов, поэтому Лара Тамп не стала долго задумываться. Она сразу выделила для себя в приемной комиссии одного менеджера с самым голодным и масляным взглядом, который буквально раздевал претендентов глазами, и постаралась сделать так, чтобы тот обратил именно на нее свое внимание. Она молодая и красивая, с виду в чем-то даже наивная, но именно, что только с виду. Этот пожилой менеджер тут же захотел получить для себя личную и очень послушную помощницу, которая бы выполняла при нем все необходимые функции не только помощницы или секретарши, но и попутно фактически постельной рабыни. Надо сказать, что у него были свои своеобразные фантазии в этом направлении, но терпеть ей все это долго не пришлось. Она записывала на видео все происходящее между ними. Этот старик настолько расслабился, что совершенно забыл о том, что есть такое понятие, как протокол. Так что, когда руководство этого отделения корпорации узнало о том, что он делает со своими подчиненными, а этот разумный оказался шалуном не только в отношении девушек, их гнев обрушился на него незамедлительно. Ведь им такие скандалы были совершенно ни к чему. Так что этого старика быстро выперли из корпорации с достаточно серьезным скандалом. А она из простого практиканта сразу же стала младшим менеджером. И вроде бы кто-то мог бы сказать, что это место было фактически ее мечтой. Да, многие так и думали. Но это было только начало ее мечты. Вообще-то Лара Тамп хотела дойти до уровня руководства того самого сектора этой корпорации, который отвечает за какое-нибудь государство. В руководство самой корпорации лезть ей было бы просто бессмысленно. Тех разумных никто не знает, и лучше туда вообще не соваться, если ты жить хочешь. Самая высокая должность, до которой мог добраться кто-то посторонний из обычных сотрудников, это было руководство всеми офисами в каком-либо государстве. И вот на этом она и хотела остановиться. И все вроде бы шло нормально. Проработала младшим менеджером она не так уж и долго, быстро найдя возможность банально подставить одного из руководителей среднего звена. Лара стала менеджером, а потом точно так же и старшим менеджером. Ей наконец-то доверили руководство офисом в мегаполисе этой довольно крупной торговой звездной системы Федерации Нивой. Главный офис корпорации «Нейросеть» в системе Барза. Теперь можно было бы сказать, что она поднялась на достаточно высокий уровень. Ведь данная звездная система была одной из основных торговых систем не только в Федерации Нивы, но и в Содружестве. И у нее сейчас хватило бы денег даже на покупку нейрооборудования и соответствующих баз знаний аж 6-го поколения. И не только купить, но и установить его себе, включая сюда и полностью оплаченную процедуру восстановления мозговой ткани после удаления имплантов 5-го поколения. Только пока что делать подобное она опасалась. Дело в том, что для того, чтобы поменять нейрооборудование, ей пришлось бы минимум на полгода лечь в медкапсулу, а подобное было просто недопустимо для корпоративных работников. В этом случае она может просто и даже в чем-то банально потерять свою должность. Ведь сама Лара Тамп прекрасно понимала тот факт, что сразу же найдутся те разумные, которые захотят занять ее место, и от нее очень быстро избавиться. Хотя, как специалист, в этом случае она будет представлять из себя еще больше интерес. Ведь такие возможности, которые ей будут давать нейрооборудование 6-го поколения и базы знания 6-го ранга, тоже на дороге не валяются. Но ей не хотелось рисковать даже минимальными возможностями, тем более, что за эти полгода можно заработать достаточно много денег, поэтому она хотела накопить достаточно средств, чтобы купить себе картридж с регенероном. Дорогое удовольствие, но по крайней мере так она сможет при помощи этого вещества сократить время пребывания в больнице с полугода до одной недели. По крайней мере, как своеобразный минимальный отпуск, она может взять эту неделю, и никто ничего не успеет сделать или как-то вмешаться в происходящее. Вот только это все было тоже не так-то легко сделать, хотя деньги у нее уже вроде бы и были на подобные траты для покупки такого вещества. Картридж такого вещества стоил обычно от 10 до 30 миллионов кредитов. Все зависело от его количества на рынке. Но, сколько бы она ни старалась, Лара Тамп не могла воплотить свою новую мечту в жизнь. По той простой причине, что регенерона в продаже просто не было. Это было достаточно редкое вещество, и где бы она ни запрашивала, никто не мог ей продать целый картридж. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать ей о том, что молодой женщине проще подобное заказать через какую-нибудь достаточно известную медицинскую клинику, где проходит процедуру полного омоложения. Конечно, можно было бы и так сделать, можно, однако при всем этом сразу стоит учитывать тот факт, что в данном случае медики на такую глупость просто не пойдут, ведь сделать подобное для них равносильно фактически отдать свой заработок в чужие руки. Кто на это пойдет? Тем более, что она не собиралась проходить эту процедуру в какой-нибудь медицинской клинике. Зачем ей это нужно, если у себя в отделении корпорации нейросеть она может спокойно приказать штатному медику провести эту процедуру? И платить за это ничего и никому ей просто не придется, а для этого ей просто нужен регенерон, но его нигде не было. Естественно, что ее все это очень сильно злило, и Лара там постоянно срывалась на своих подчиненных. Тем более, что в последнее время некоторые из них начали совершать глупость за глупостью. А такие ошибки могли привести к серьезным проблемам. В корпорации нейросеть существовало одно правило, которое, конечно, не касалось общего руководства, находившегося неизвестно где. Но это правило касалось обычных руководителей в регионах и вот в таких отделениях, где работала сейчас она. Это правило гласило коротко: «Нет плохих солдат, есть плохие генералы». То есть, если какой-то из ее сотрудников сделает какую-нибудь глупость, а она за этим не уследит, то виновата во всем будет именно она. Конечно, и самого этого провинившегося сотрудника накажут, и могут даже просто выкинуть на улицу с черным билетом, что не даст ему больше никуда устроиться по такой же специализации. Но в данном случае накажут и ее. А ей это зачем? Правильно, ей самой подобное просто ни к чему. Именно поэтому молодая женщина и старалась заставить своих подчиненных ходить буквально по струнке. Она сама прекрасно понимала, что все равно не сможет никак перекрыть любые попытки этих умников постараться каким-либо образом подзаработать на стороне. Например, на той же перепродаже запрещенных баз знаний. Были и такие. Например, базы знаний, напрямую имеющие отношение к военной отрасли, специализированные. Были такие разумные, которые покупали подобное. Обычно это были какие-нибудь наемники, с учетом того, что эти базы знаний шли в продажу раза в два дороже, чем они стоят по прайсу. Можно было понять, что вся выгода идет как раз в карман менеджера, который продает такие базы. Естественно, что часть выгоды шла и ей, так как она прикрывала глаза на происходящее. А если кто-то пытался торговать базами знаний, стараясь скрыть от нее такую информацию, то в данном случае судьба такого разумного становилась примером для всех остальных сотрудников. Его быстро ловили на подобном преступлении и показательно выбрасывали прочь. Как говорится, знай свое место. Именно такие мысли на данный момент и бушевали в голове молодой женщины, когда на их отделение свалились все эти проблемы. Сначала заявился какой-то странный молодой разумный, который сразу же принялся ссориться с менеджерами. Ну и что такого в том, что ему подсунули какого-то смазливого мальчишку, который по своей старой привычке начал подмигивать и намекать на интимную близость своему клиенту? Мог бы просто сдержаться, его же никто не заставляет встречаться с этим идиотом. Однако этот молодой парень начал нервничать, а юрист из Юркона, который крутился с ним рядом, явно не оставит это дело на самотек. Именно поэтому ей пришлось вмешаться в происходящее. Отстранив молодого менеджера в сторону, она взяла дело в свои руки и принялась действовать. И тут оказалось, что этот парень сам по себе был персонаж весьма многообещающий. Однако пока рядом с ним крутятся эти юристы, каким-либо образом повлиять на ситуацию не получится. К сожалению, пока Лара Тамп занималась юристом и этим разумным, то упустила из поля зрения самого этого молодого идиота-менеджера, который, видимо, желая отомстить клиенту, который не прочувствовал все его глубины чувств, взял и слил нескольким частным корпорациям информацию про такого перспективного пациента медкапсулы корпорации «Нейросеть». В результате этого возле отделения корпорации произошла достаточно серьезная бойня. Тем более, что в это дело вмешались даже военные из службы безопасности Федерации. А это было очень плохо. По правилам корпорации «Нейросеть» сотрудникам было категорически запрещено устраивать какие-либо конфликты, в которых могут участвовать государственные структуры. Да и с государственными структурами в конфликты вступать не рекомендовалось, весьма настоятельно не рекомендовалось, но этот идиот сделал такую глупость. Как факт, пришлось принимать меры. Хотя сама Лара Тамп не успела ничего сделать. Его арестовали сотрудники службы безопасности Федерации Нивы. Именно тогда она поняла, что за этим парнем стоит кто-то очень высокий по положению Федерации. Ведь ради какого-то простого разумного, да еще и с такими данными, никто не стал бы гнать сюда такую толпу военных. Нет, военные прибыли бы, конечно, чтобы его забрать к себе на службу, но не более того. Тем более, что частники с военными стреляться не стали бы. Вся эта бойня произошла именно между представителями частных корпораций, которые хотели забрать под свое крыло такого уникума, так как уровень интеллекта у этого парня был просто запредельный. По крайней мере, по меркам данной звездной системы Федерации. Если бы у них была возможность проверять статистику в других отделениях корпорации, то, возможно, она бы увидела что-то подобное. Но за время своей работы в этой корпорации Лара Тамп ни разу не видела таких уникальных разумных. К тому же сам этот парень, как оказалось, был не так уж и прост. Он не стал останавливаться на том, что ему могли предоставить представители корпорации «Нейросеть», а начал искать универсальное нейрооборудование. Он не хотел устанавливать себе какое-нибудь узкоспециализированное нейрооборудование, так как почему-то хотел заниматься сразу и многим. «Этот Тарк вообще представляет себе тот факт, сколько лет ему придется потратить на изучение хотя бы до 6-го ранга всех баз знаний, имеющих отношение к разным профилям по тем же 10-15 профессиям?» Глухо рассмеялась молодая женщина, но потом тихо покачала головой, откинувшись на спинку кожаного кресла, к которому уже достаточно сильно привыкла, в кабинете начальника отделения корпорации. «На это понадобится сотни лет. Это только на изучение. Он бы еще базы знаний древних начал изучать». Ее насмешка была вполне понятна. Все только по той причине, что базы знаний древних даже сами ученые корпорации нейросеть до сих пор так и не смогли расшифровать как следует. А там был огромный объем информации, спрессованный в миллионы, если не миллиарды раз. По сути, в обычном информационном кристалле древних могла быть такая база знаний, которую в корпорации нейросеть вряд ли бы смогли всунуть даже в 1000 кристаллов. А если смотреть по привычным рангам, то эти базы знаний могли быть где-то 50-100 уровня, а может быть и больше, и изучались они очень быстро. По тем записям, которые удалось расшифровать, выяснилось, что эти базы знаний усваивались разумными в десятки раз быстрее, чем все то, что имелось у них сейчас. И кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что было бы неплохо заняться именно изучением таких баз знаний? Ну да, вот только были определенные сложности с таким решением данного вопроса. Дело в том, что чтобы изучить эти базы знаний, нужно было сначала установить себе симбион древних. Именно он работал с тем потоком информации, который обрушивался на мозг разумного. Если ты не будешь иметь в голове этот симбионт, то все бессмысленно. От такого потока информации стандартная нейросеть Содружества банально сгорит. Причем произойдет это одновременно с запеканием твоего мозга до хрустящей корочки. Так что рисковать в данном случае было бы глупо. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что этот разумный начал почему-то требовать именно универсальное нейрооборудование. Естественно, что как опытный и знающий менеджер, молодая женщина рассчитывала на то, что сумеет вынудить этого парня все-таки остановиться на том самом оборудовании, которое продает корпорация нейросеть. Что-нибудь вроде того же «Исследователя 6» или, к примеру, «Тактика 6». Эти нейросети были менее узкоспециализированными и позволяли варьировать изучение побочных профильных баз знаний, которые позволили бы этому разумному получить 2 или 3 разные профессии. Но и этого ей делать не пришлось, так как с ней на связь, неожиданно для самой Лары, вышел один разумный, который предложил ей достаточно крупные деньги за то, чтобы она просто перенаправила этого молодого парня в империю Аграф. При этом у нее не будет никаких проблем или сложностей, так как там этим умником займутся другие разумные, которые явно имеют отношение к народу Аграф. Ей так тоже будет спокойнее, поэтому она согласилась. Тем более, что деньги ей платили отнюдь не маленькие. Да, она бы из торговли с этим парнем получила бы свой процент. Но в данном случае ей еще неизвестно, что именно этот Аркдий бы захотел купить и когда. А графы ей платили уже сейчас. Да и сами они были интересны ей еще и по той причине, что именно через них молодая женщина могла бы запросить поставку регенерона. Так что это дело было с двойным дном, на что Лара Тамп и рассчитывала. Сейчас ей нужно было всего лишь додавить этого молодого разумного, вынудив его отправиться на территорию Империи Аграф. Там якобы есть какое-то экспериментальное нейрооборудование универсального назначения. Конечно, ей подобное было и самой интересно, ведь по сути у этих разумных технологии подобного рода уже перешли на 7-е поколение. А некоторые поговаривают даже о том, что вроде бы проходили слухи и о 8-м, ей бы тоже хотелось установить себе в голову нейрооборудование Империи Аграф аж 8-го поколения, ну или хотя бы 7-го, ведь в таком случае она стала бы куда более востребованным специалистом, чем даже с нейрооборудованием 6-го поколения. Такие устройства, если и есть на территории Содружества, то их только единицы. Сейчас она даже не задумывалась о том, где брала бы базы знаний для того, чтобы изучать их до 7-8 ранга. Ей просто хотелось сделать своеобразный задел на будущее. Ведь в данном случае было слишком много нюансов, и все эти нюансы отследить на данный момент просто не получится. Однако ее план, связанный с тем, что она намеревалась провернуть в отношении тех же аграфов и этого странного молодого разумного Аркадия, почему-то начал трещать буквально по швам. В первую очередь по той простой причине, что этот молодой разумный все никак не соглашался устанавливать себе в голову узкоспециализированное оборудование корпорации нейросеть, а про аграфов вообще слышать не хотел. И для нее это все было просто непонятно, почему он так реагирует на подобное предложение. А тут еще и аграфы снова запросили у нее информацию про этого разумного. Только в этот раз не общую, которую в карточку обычно выкладывают, а полную. Полную информацию с медицинского обследования его организма и даже с данными его ДНК. Но вообще-то, эта информация никому была не нужна. Дело в том, что кодом ДНК сможет пользоваться только этот разумный. Обычно таким кодом зашифровывали доступ к банковским счетам или тем же самым почтовым аккаунтам в глобальной сети. И если ты сам по какой-либо глупости не дашь кому-либо дополнительный доступ к своим аккаунтам и возможностям, то никто не сможет подобрать этот код ДНК. Любая попытка использовать чужой код ДНК банально выдаст злоумышленника. И это может вызвать на твою голову просто невероятно огромное количество проблем. Поэтому она не особо задумывалась, когда переслала нужную информацию. Попытавшись снова подзаработать на этом немного денег, ей это было нужно для того, чтобы этот разумный из Империи Аграф усвоил одно важное правило. Она готова продать все, что угодно, только надо ей дать то, что она хочет. И все. Следующим шагом будет намек на то, что было бы неплохо предоставить ей всего лишь один картридж с регенероном. Она никому не скажет о том, что ей предоставили такой товар. Ну, не враг же она сама себе. Молодая женщина прекрасно понимает, что в данном случае, как только эта информация вскроется, руководству той же корпорации нейросеть станет интересно то, по какой причине ей делают такие очень дорогие подарки. А подарок ведь будет специфический, поэтому Лара Тамп и не хотела этих сложностей. Хотя сложности у нее все равно могли бы возникнуть, именно из-за того, что она передала полные данные медицинского обследования на сторону. Но об этом же никто не узнает. Те же самые аграфы себе тоже не враги. Если хоть кто-то узнает о том, что представитель Империи Аграф по какой-то причине покупает такую информацию, то в данном случае у них возникнут проблемы в Совете Содружества. И это им тоже ни к чему. Штрафные санкции для государства могут быть куда более тяжелые, чем для обычного разумного. Поэтому они рисковать не будут. С этой стороны ей ничего не угрожает. Именно поэтому она спокойно передала Аграфам для чего-то понадобившуюся им информацию. Ну кто об этом узнает? Никто. Этот парень сам узнает об этом только в крайнем случае. И то, скорее всего, когда его заставят подписать какой-нибудь договор. Поэтому и с этой стороны опасность она не чувствовала. По крайней мере, до тех пор, пока в дверь ее кабинета не вошел разумный, которого она прекрасно знала. Это был старый Слакс, являвшийся куратором сети офисов корпорации Нейросеть на территории Федерации Нивы. Именно на его место она и целилась, однако не понимала того, по какой причине сейчас именно он вошел в дверь кабинета. Пока следом за ним в кабинет плавно не проскользнуло еще двое разумных, одетых в средние штурмовые скафы. А вот эмблема, которую Лара Тамп увидела на грудных пластинах этих скафов, заставила женщину вздрогнуть от неожиданности. Эта эмблема ей надоела за последнее время. Это был герб Службы безопасности Федерации. А вошедший следом молодой тролл, представившись офицером для специальных поручений этой достаточно могущественной федерации организации, тут же принялся зачитывать какие-то глупые фразы. Только потом она поняла, что это официальное обвинение со стороны Службы безопасности Федерации, которое касалось именно ее. Естественно, что корпорация Нейросеть, а в частности ее руководство, ни в коей мере не собиралась нести ответственность за действия своих специалистов на местах. Так что от нее просто открестились. Оказалось, что ее действия старательно отслеживали. И тот факт, что Лара Тамп старалась передавать какую-то информацию по клиентам посторонним лицам, говорил отнюдь не в ее пользу. Пытаясь хоть как-то оправдаться перед своим начальством и этими странными разумными, молодая женщина даже не заметила того, как проговорилась и выдала информацию о том, что передала посторонним лицам даже данные про ДНК разумного. Когда она это высказала, то на месте замерли даже сотрудники Службы безопасности Федерации Нивы, ведь это было очень серьезное преступление, настолько серьезное, что теперь даже самой корпорации Нейросеть так просто не отмыться. По сравнению с этим ее проступком все то, что сделал младший менеджер, когда передал информацию частным корпорациям, вообще было детской шалостью, ведь эти корпорации имели отношение к самой Федерации. И если бы они стали лучше работать из-за того, что приобрели себе таким образом хорошего специалиста, то больше бы платили налогов самой Федерации. Как результат, выгода была бы обоюдная как корпорациям, так и государству. Тут же она передала информацию кому-то на сторону, и этого разумного банально пытались выманить с территории Федерации Нивы. Что с ним будет там, сейчас никого не интересовало. Интересовал только сам факт того, что Лара Тамп выступила против интересов государства. А это был серьезный просчет с ее стороны. Она-то думала, что полностью защитила свои интересы, но оказалось, что все далеко не так. Та самая пакость, которую она могла опасаться, пришла отнюдь не со стороны тех же аграфов, не со стороны ее самой, если бы Лара Тамп сделала такое упущение. Угроза пришла именно со стороны этого странного разумного, который, как оказалось, через своих юристов из Юркона уже подал официальный иск против корпорации Нейросеть именно в отношении того, что сотрудники корпорации продают информацию про своих клиентов налево и направо. Более того, Он обвинил корпорацию нейросети именно в том, что они не только предоставляют подобную информацию посторонним разумным, они еще и помогают посторонним разумным похищать различных индивидуумов, которые могут представлять определенный интерес для различных государственных и частных структур в самой Федерации. Это был самый серьезный прокол с ее стороны. Как он это понял, она так и не догадывалась до самого конца. Уже когда ее выводили в наручниках из кабинета, этот офицер-тролл коротко пояснил ей тот факт, что она слишком рьяно начала уговаривать его отправиться в империю Аграф, тем более с учетом того факта, что эта империя не торгует своей продукцией, касающейся нейроустройств, ни с кем, особенно последних поколений. С Содружеством у них таких контактов нет, а тут еще речь идет об экспериментальном оборудовании. Как оказалось, тут и дураку было понятно, что в данном случае никто не стал бы таким образом заманивать кого-то со стороны, чтобы установить ему такое оборудование, которое даже для империи Аграф считается экспериментальным. Именно это и насторожило молодого разумного. А потом он просто решил поставить на место тех, кто решился сыграть с ним в такую игру. И первый под удар попала именно она, Лара Тамп. И теперь основная сложность как раз заключается в том, что вместо того, чтобы достичь желаемого, молодая женщина лишилась буквально всего. И даже более того, она лишилась свободы. Теперь ее будут судить. Однако все преступления, которые она совершила, были слишком серьезными, чтобы можно было рассчитывать на возможность каким-либо образом банально откупиться от всего происходящего. Несмотря на то, что она была согласна сотрудничать со следствием, ее судьба была предрешена. А вот Аграфам, как оказалось позже, ничего не грозило. Ведь они, по сути, не имели ничего против Федерации. Они хотели помочь своему государству. Вот они как раз-таки и откупятся. В худшем случае, этих разумных просто выставят с территории Федерации Нивы, и все. На этом все их проблемы банально закончатся. Естественно, что такое положение дел ей не нравилось. Но теперь выбора у нее просто нет. Ее практика идти по головам в данном случае дала сбой. Именно по той причине, что молодой парень, который, по сути, был нежизнеспособным для содружества, так как хотел слишком многого, вдруг оказался более эффективным, чем даже она, достаточно неплохо поднаторевшая в интригах корпоративной жизни. Более того, когда ее выводили из кабинета, молодая женщина наткнулась на этого самого парня, который разговаривал с другой молодой девушкой-менеджером, которая, судя по всему, и станет новым главой этого отделения корпорации «Нейросеть». Эта молодая выскочка достаточно бодро что-то рассказывала этому молодому парню со странным именем Марк. И самым удивительным был тот факт, что, проходя мимо него, молодая женщина отметила факт появления в сети нового идентификатора. Идентификатора именно этого парня, Аркадия. Что же это получается? У него уже стоит нейросеть? Он как-то установил себе какой-то нейроимплант? Только где он умудрился его приобрести и установить? Это все было для нее непонятно. А может быть, это была просто одна длинная интрига, которую закрутили для того, чтобы избавиться от нее самой, как от руководителя этого отделения корпорации «Нейросеть». А сам этот Арк просто уже выбрал для себя узкую специализацию и установил нейроимплант. Может быть. Сейчас молодая женщина не могла быть уверена абсолютно ни в чем. Тем более впервые в своей жизни Лара Тамп не могла быть уверена даже в собственной цели, ради которой ей теперь стоит жить. И будет ли так на самом деле, она тоже не знала.